Глава 76. Вскоре. Исчезли яркие больничные огни. Смолкли сигналы приборов, поддерживавших во мне жизнь. Вместо них — белый потолок и шорох листьев за моим окном, под который я то ли дремлю, то ли мечтаю. Знать, что именно произойдет в ближайшие дни, недели и месяцы, я, конечно, не могла. Но могла предполагать, ибо мой мозг по-прежнему трудился вовсю, хотя силы уже почти покинули тело. Скорее всего, Мадлен Синклер, обвиненная в многочисленных нарушениях закона, нецелевом использовании средств, лжесвидетельстве, мошенничестве и прочих замечательных поступках, в любом случае означающих политическую смерть, сменит свои замечательные, сшитые на заказ ярко-синие офисные костюмы на скучную казенную одежонку серого цвета, с точностью повторяющую тот наряд, который будет и на Малкольме, когда мой отец вместе с девочками поедет навестить его в дни посещений. Спонсоры и хозяева Института Геники останутся ни с чем, если не считать груды бессмысленных, ничего не стоящих бумаг. А вот Петра Пеллер, если верить слухам, попытается бежать из страны, прихватив с собой все, что еще оставалось в загашнике. Но ее, мне кажется, поймают еще на границе. Красавчик Алекс Картмилл, обвиненный в таких преступлениях, которым нет ни оправдания, ни прощения, выберет самый разумный способ бегства — самоубийство. Почти как военный преступник выстрелит себе в рот. И никого не тронет его прощальная записка, в которой он будет утверждать, что всего лишь подчинялся приказам. Однако прежде чем сунуть в рот дуло револьвера, он все же позвонит моим родителям и покается. Я легко могла себе представить, как папа пошлет его по-немецки куда подальше. Марта Андервуд воссоединится с сыном. И, как и многие ей подобные, будет прощена, когда начнет, как и Алекс Картмилл, утверждать, что всего лишь выполняла приказы. Прощение, правда, будет неполным, только на словах. И Марта поймет это с первого раза, посетив магазин Safeway и заметив недобрые пристальные взгляды отцов и гневный шепот матерей. Так что вскоре она переберется в другой штат. По-моему, в этом году День Благодарения пройдет очень удачно. А последние недели года перед Рождеством и еще лучше. Дом моих родителей снова будет полон как старыми, так и малыми. И обо всех им придется заботиться. К тому времени, как подкатится День Благодарения, они уже успеют понять, за что стоит быть благодарными судьбе. Свой 10-й день рождения — который чисто случайно совпадет с днем уничтожения всех 5 зданий, ранее известных как Канзасская государственная школа номер 46, Фредди будет праздновать в костюме чудо-женщины. И потом постарается еще целую неделю его не снимать. К этому времени она уже перестанет принимать транквилизаторы, и больше ничего страшного с ней не случится. Энн познакомится с хорошим мальчиком, и он пригласит ее на зимний бал. А она не только не станет занудливо выяснять, каков показатель его IQ, но и, возможно, позволит ему кое-какие вольности, так сказать, первого уровня. Газеты будут сообщать о резком увеличении количества разводов. И я бы наверняка тоже оказалась в счастливом списке разведенных. В общем, все вскоре будет по-другому, и я была ужасно этому рада. Мне также приятно было думать о том, что Лисса и Руби Джо вернуться к преподаванию и даже сумеют создать некую новую школу, которая, и я буду на этом настаивать, получит название не Академией имени Елены Фэрчайлд, а просто новая школа. Чем проще, тем лучше, скажу я им, даже если мне придется официально заявить, что только на этих условиях я обеспечу им всю необходимую материальную поддержку. Хэштеги «никогда больше» и «больше никакого желтого» тоже свое дело сделают. А потом они выйдут из моды и будут заменены другими, более современными. Энн, впрочем, сохранит все материалы на своих страницах в соцсетях. Она уже решила на будущий год поступать на журналистику. И Бонита Гамильтон намерена взять ее под свое крыло. Мне кажется, в итоге Энн все же будет учиться в университете округа Колумбия. Если только не увлечется хакерством и криптографией. Кто знает. А Ома? Моя очаровательная Ома будет по-прежнему писать картины, хотя, возможно, сменит тематику, переключится с оград на двери. Но картины ее будут все такими же странными, глубокомысленными, задающими куда больше вопросов, чем дающими хоть какие-то ответы.